гуру. Молитва возносится, обращение возносится, устремление возносится. Все энергии, исходящие от человека, сознательно направляются вверх, к единому фокусу света. И тогда получаются отзвук и ответ на обращение или зов. Зов и отклик – одно, но устремление, посланное к фокусу, устанавливает с ним магнитную связь. Нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Необходимо активное устремление. Не учитель приходит, но приходит устремленно к учителю. Учитель приходит тогда, когда устремление к нему достигает нужной степени силы и светимости.